Глава третья. Николас. Мы быстро наметили план маршрута, хоть и поругались несколько раз. До Рождества оставалось 8 часов, но надо успеть все сделать заранее. Уже пока ехали, я смог рассмотреть девушку. Ее каштановые кудри слегка выбивались из парика, она внимательно следила за дорогой. Вся напряжена, даже не смотрела в мою сторону. Я же почти нахально уставился на нее. А что еще оставалось? Да и ощущения странные. От низа по телу растекалось тепло. «Не пялься, извращенец, а то подумаю, что влюбился в меня. Хотя извращенцы вообще умеют любить». «Я просто жду, когда ты снова вскипишь. Смотрю, тебя заводить не надо. Сама заводишься. Ты как фейерверк, который неправильно установили. Стреляешь в разные стороны». Она повернула голову, ее взгляд прожигал меня. Я тут же схватился за руль. «На дорогу смотри, глупая!» «А чего ты отвлекаешь?» — зло бросила она. «Слушай, нам с тобой еще много куда надо заехать сегодня. Давай доберемся живыми». Мэри фыркнула. Я уткнулся в окно. Уж больно хотелось добраться в целости и невредимости. Но желание рассматривать спутницу не пропадало. У нее было какое-то гипнотизирующее очарование. А как она злилась! Я точно ненормальный, раз мне нравилось, как девушка выходит из себя. «А что ты будешь дарить своим клиентам? У тебя же даже мешка с подарками нет». «Чудо!» — буркнул я. Мэри на секунду замолчала, а потом хохотнула. «И большое у тебя чудо? Дай угадаю, 30 сантиметров, наверное. Ты ж, я смотрю, себя любишь?» «Хочешь проверить? Могу прямо сейчас показать», — ухмыльнулся я. «О, нет, я уже насмотрелась на чудеса. Мне на ближайшее время точно хватит». «Много теряешь?» «Кто бы сомневался?» Она метнула в мою сторону презрительный взгляд. «Ты не в моем вкусе». «Правда? А вот твой язычок другого мнения». «Ты меня застал врасплох. Я просто не ожидала. И вообще, давай сменим тему. Что за чудо ты даришь? Секс? Стриптиз?» «Ага, ну ты фантазерка. Но все равно не угадала. Хотя знаешь, думай, что хочешь, лапочка. Или уже ревнуешь?» «Фи, тебя? Точно нет. Опыляй чудом своих клиентов. Мне вообще без разницы». «Ты тоже со мной поедешь. Мне не помешает снежинка». «Ни за что». «Ты мне должна». «Слушай, Ник». Мэри повернулась, ее щеки покраснели. «Я, конечно, извиняюсь за то, что стукнула твою машину. Но...» «Никаких «но». Следи за дорогой». Она лишь на секунду взглянула в лобовое стекло, а потом снова уставилась на меня. «Я не хочу участвовать в твоих извращенских играх». «А я не спрашивал». «Дорога! Мэри, смотри на дорогу, твою мать! Господи, да кто же тебе права-то дал?» «И сколько раз ты сегодня подаришь чудо?» «Мне нужно объехать 5 человек». «Боже, 5 женщин?» «Почему только женщин? Я и мужчинам дарю чудо». «Капец!» — почти прошептала девушка. «Вот же влипла! Попался же извращенец!» «Что? Что? А, нет, я так, сама с собой!» Она нервно хохотнула. «Тогда и ты со мной ходишь по клиентам». «По рукам». Но ее щеки почти горели. Кажется, у девушки начался жар. Я протянул руку, чтобы потрогать лоб, а она резко вильнула. «Ты что делаешь, Мэри? А ты?» «Хотел температуру проверить. Ты вся красная сидишь». «Это от злости, что я попала в такую ситуацию». Я усмехнулся. Кажется, у кого-то давно не было секса. Но это выглядело действительно очаровательно. «По крайней мере, ты достаточно милая, когда краснеешь. Тебе идет. Надо злить тебя почаще». Мэри ничего не ответила, просто облизала пухлые губки и громко выкрутила музыку. Дальше ехали молча. Теперь я не переставал пялиться. Так было интересно ее смущать, и хоть она и делала вид, что ей все равно, тем не менее иногда посматривала в мою сторону. Видела направленный на нее внимательный взгляд и тут же гордо отворачивалась. Меня же это безумно веселило. Я достал телефон и набрал сообщение Арктику, чтобы тот забрал машину. Уж с этим-то он справится. Порадовался, что давно позаботился о вещицах из этого мира. Общаться через волшебное зеркальце по старинке — лишь людей пугать. Мы сначала заехали по ее адресу. Когда стояли у двери огромного коттеджа, я повернулся. Эти выбивающиеся каштановые пряди так не пойдет. И я осторожно протянул руку, чтобы заправить их под парик. Разумеется, она отшатнулась, но я успел перехватить ее за талию, притянул и все-таки поправил волосы. Прикосновение кожи обожгло. Кажется, я даже на секунду замер, потому что девушка слегка ошалела, смотрела на меня. Но в этом взгляде было желание. Я это четко мог распознать. Пусть она и не признавалась. А во мне уже точно начинало все загораться. Мэри вырвалась и сама пригладила все остальное, не забыв при этом снова густо покраснеть. «Спасибо», — только и выдавила она. В дом впустили, там уже собирались гости, с порога нам всучили по бокалу шампанского, почти силой заставили пить. Мэри отвертелась тем, что за рулем, а у меня оправданий не было, пришлось залить в себя шипучку. Вручили подарок, всех поздравили и поехали по моему адресу. Я попросил остановить у магазина и быстро купил 5 коробок конфет, чтобы не с пустыми руками совсем заходить в дом к незнакомым людям. Благо, деньги я все-таки взял. У обшарпанной квартиры я поймал удивленный взгляд Мэри. «И такие заказывают. Чудо нужно всем. Слушай, я чувствую себя лишней. Может, я в машине тебя подожду?» Но закончить она не успела. Дверь открыла уставшая женщина, и мы, не спрашивая, буквально ввалились к ней в коридор. Я всучил коробку конфет, схватил за руку, отчаянно поздравляя с Рождеством и желая, чтобы все мечты сбылись. Она лишь безучастно кивала, смотрела на нас невидящими глазами. Тем не менее, выпускать боль не спешила. Оставаться дальше глупо, предлогов у меня тоже не было. Мы собрались уже уходить, как вдруг она встрепенулась. «Выпейте со мной. Хоть с кем-то отмечу Рождество». «Хорошо». «А я за рулем, но могу подержать бокал для приличия», — пискнула Мэри. Женщина принесла фужеры и разлила напиток. Мы залпом выпили, и я снова попытался вытянуть из нее осколок. Энергия не шла, не хотела поддаваться. Женщина держала горе и тревоги в себе. «А вы верите в чудо? Может, попробовать ее разговорить?» Она хмыкнула, перевела взгляд на меня и спросила. «Сколько вам?» 28. «Такой взрослый, а в сказки верите?» «Ну а все же?» «Не верю». Женщина налила себе еще один фужер, и вдруг глаза ее наполнились слезами. «Простите, просто мне кажется, что все беспросветно. Я уже не верю, что все наладится. Муж ушел, оставил кучу кредитов, на работе как лошадь пашу с утра до вечера за копейки. Энергия потекла. Наконец-то. Маленький черный кристаллик вышел из ее груди и тихонько парил в мою сторону. Кроме меня его никто больше не видел. Женщина продолжала причитать, и осколок долетел до моего кольца. Как только он растворился там, хозяйка будто пробудилась. Ее глаза засияли. Боль ушла, оставив место надежде. «А знаете, к черту все!» — повеселела она. «Заходите, я сейчас пирогов напеку, индейку пожарю». «Нет-нет, спасибо, мы торопимся». Я подтолкнул Мэри к выходу. «С Рождеством вас, не расстраивайтесь», — бросила девушка напоследок. Еще раз попрощавшись, мы вышли. Я видел, как Мэри пыталась поймать мой взгляд, а на лице расплывалась победоносная усмешка. «Что? Не удалось подарить чудо? Наверное, все из-за меня. Ох, прости, сорвала тебе заказ. Может, мне не надо с тобой ходить? Только клиентов пугаю». «Да нет, наоборот, с тобой лучше. Особенно мужчинам больше нравится, когда есть еще девушка». «Ну нет», — резко развернулась ко мне она и замерла. «Я на это не согласна, да и на женщин смотреть не хочу. Может, ты сам как-то без меня справишься, а то я буду лишняя». Я медленно подошел, поднял руку и стал накручивать на палец прядку ее парика. «В целом, как хочешь, снежинка. Чувствую, в твоей маленькой головке какие-то не те картинки рисуются». «Это хорошо. У меня тоже есть фантазии». Я еще приблизился, а она не отшатнулась. Мы изучали друг друга. «Можешь не ходить со мной. Но за это будешь мне должна еще что-нибудь». Мэри смутилась на мгновение, покраснела, но, увидев мою расползающуюся улыбку, собралась, видимо, не хотела показывать растерянность. «Хорошо. Одно желание». Я нагнулся к гордо вздернутому подбородку и почти коснулся губ. «Мне этого будет достаточно?» — прошептал я и улыбнулся. Девушка не выдержала и толкнула меня. «Если у тебя опять какие-то извращенские мыслишки, то знай, меня этим не соблазнить. Это я так, определить границы. А теперь пошли, у нас еще много дел». Мне нравились ее метания. С одной стороны, она строила из себя недотрогу, с другой — жадно пожирала меня глазами, когда ей казалось, что я не замечаю. Ну ладно, поиграем. Это даже интересно. В остальные места мы заезжали и ходили поодиночке. Я забрал тоску еще у троих. У многодетной матери, старика и парня-инвалида. Осколки усердно растворялись в моем кольце. А чем это не чудо? У людей уходила грусть, и они начинали видеть мир в других красках. Нас можно считать даже добрыми волшебниками. Я был доволен и уже порядочно пьян, потому что старик заставил меня выпить аж две стопки водки. Оставался какой-то бизнесмен. У Мэри же последним был клиент на другом конце Москвы, за городом. Поэтому мы решили сначала разделаться с моим, а потом поехать к ее. «Слушай, мы, конечно, договорились, что по отдельности будем ходить, но...» Она на секунду замолчала, глубоко вдохнула и задержала дыхание. Потом медленно выдохнула, будто собираясь с мыслями. «Не мог бы ты к последнему клиенту со мной сходить?» «Чего это такая перемена?» — усмехнулся я. «Да просто чем ближе Рождество, тем они пьянее, под юбку лезут». «Не боишься, что я тоже залезу?» «Боже, что я нес!» Но мой хмельной мозг отказывался работать. «Ты, конечно, мутный тип. Чудо свое наяриваешь перед всеми. Но я тебя не боюсь». «Хэ, значит, уже доверяешь? Как быстро мы сблизились». «Знаешь, ты странный, но мне с тобой спокойно», — бормотала она, густо заливаясь краской. Эта девчонка нравилась все больше. Я ловил себя на грязных мыслях. Ее движение, голос, глаза — все это воспламеняло меня изнутри. Любовь с первого взгляда, точнее, с первой поездки. Чем больше мы проводили вместе времени, тем глубже я утопал. Казалось, воздух между нами электризовался все сильнее. Или это только мои ощущения? Но ее краснеющие щечки... Я не мог оторваться. Постоянно хотелось прикоснуться. С ней было как-то все иначе, чем с другими. Я хотел не только ее тело, но и ее душу. Черт, я такой жадный. Мы припарковались у дома бизнесмена. «Точно не пойдешь со мной?» — улыбнулся я. «Последний клиент?» «Определенно нет», — отрезала она, косясь на меня. Я слегка задержал на ней взгляд и вышел из машины. Когда позвонил в дверь, мне долго не открывали. После третьего звонка на пороге показался взъерошенный мужик. «Чего тебе?» «Я пришел поздравить вас с Рождеством», — начал я. «Иди в жопу, недосант!» Ответить ничего не успел. Дверь передо мной захлопнулась. Это было быстро и неожиданно. «Снова позвонить? Мне нужно забрать у него осколок. Или послать куда подальше?» Но Андрес, перед глазами мелькнул его образ и то разочарование, которое будет литься из него потоком. Я нажал на звонок. На этот раз мужик почти вылетел, схватил за воротник. «Тебе рожу, что ли, начистить? Не понимаешь с одного раза?» «А иди-ка ты нахрен, не буду забирать твою грусть!» «Что ты несешь, придурок? Проваливай, сказал!» Мужик толкнул меня, и я почти слетел с лестницы. Сам он быстро скрылся в доме, громко хлопнув дверью. «Кажется, все же придется объясняться перед советом». Я отряхнулся, снял бороду и колпак, уже не было в этом нужды, и пошагал к машине. «Что, не все готовы трогать твое чудо?» — хихикнула Мэри. Она едва сдерживала хохот, а я злился. Не хотелось уже играть в словесные игры. «Поехали». «Ник, а может, уволиться тебе с этой работы? Ну, не все мужчины готовы к чудесам», — захохотала она в голос. «Или мы едем, или я сам сажусь за руль». «Тебе нельзя, ты пил». «Санты быстро трезвеют». «Не быстрее, чем обычные люди». «Ах да, ты же еще извращенец». Там у вас метаболизм ускоряется?» Она явно веселилась от души, но все же тронулась. Всю дорогу до своих клиентов извергала из себя шуточки. Кажется, у нее настроение улучшалось. Мое же падало на глазах. Мы ехали долго, застряли в пробке, время приближалось к 10, а по навигатору оставался еще час. На очередном светофоре она снова начала. «Ну, если чудо не произошло с мужиком, не расстраивайся. Найдем тебе другого мужика, может, даже посимпатичнее». Не знаю, что на меня нашло. Кажется, девчонка дошутилась. Отстегнув ремень, я резко придвинулся к ней, схватил за затылок и впился в губы. Хотел, чтобы она замолчала, и раз Мэри не поддавалась уговорам, то... Но эффект оказался противоположным. Меня накрыло волной жара. Ее пьянящий аромат чего-то приятно вскружил голову. Нежные губы раскрылись под моим напором. Я понимал, что это неправильно. Так не должно быть. Но с каждой секундой падал куда-то в пропасть. Нам стали сигналить, и пришлось отстраниться. Мы оба глубоко дышали. «Получила, что хотела», — пробормотал я, утопая в ее небесных глазах. «Угу», — только вытянула из себя она и медленно переключила передачу. «Смотри на дорогу», — откинулся я на сиденье. Оставшийся путь прошел в молчании. Кажется, я переборщил. Но почему меня так тянуло к совершенно незнакомой девушке? И сделать я с собой ничего не мог. Какое-то наваждение, любовный наркотик, будто приворожили, и с каждой минутой мое сердце все больше и больше опутывалось чарами Мэри. А ведь я почти ничего о ней не знал. И это странно. Сейчас во мне просыпалось что-то животное, первобытное. Замечал, что засматриваюсь на ее бедра, окруженные мехом платья. Встряхнув руками волосы, я откинул голову и закрыл глаза. Надо вытрясти из себя все глупые мысли. Мы расстанемся после этой ночи и никогда больше не увидимся. Зачем лишние проблемы?